12 апреля в Пхеньян прибыли делегаты, которые будут принимать участие в торжественных мероприятиях в честь 105-летия Ким Ир Сена. На Пхеньянском вокзале их встретили заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Пхёнг Хэ, О Су Ён и Куак Бом Ги, также ответственные работники партийных и силовых органов.